Глава 14. В субботу вечером. Рассекая полярные сумерки, Улис раскачивался, продвигаясь вперед. Тяжело, неуклюже задирал нос, а потом так же грузно врезался в волны. Лишившись обеих мачт, без единой шлюпки и спасательного плота, с поврежденными носовыми и кормовыми надстройками, с кособоченным мостиком и изуродованной кормовой башней, наполовину погребенной под обломками кондора, крейсер представлял собой нелепое зрелище. И все же, несмотря на бросающиеся в глаза огромные пятна красного сурика и зияющие черные пробоины в полубаке и на юте, откуда валил густой дым, сквозь который прорывались языки пламени, несмотря на все это, крейсер по-прежнему походил на зловещий, грациозный призрак, некое сказочное существо, чьей стихией, чьим обиталищем был ледовитый океан. Существо призрачное, изящное, в высшей степени выносливое и все еще смертоносное. Корабль по-прежнему имел пушки и мощные машины. Огромные, могучие механизмы, сказочно живучие. Так, по крайней мере, казалось. Прошло 5 бесконечно долгих минут. 5 минут, в течение которых небо потемнело еще больше. 5 минут, в течение которых с кормы поступали донесения о том, что удалось лишь ограничить распространение пожара. 5 минут, в течение которых Веллери в какой-то степени обрел свойственное ему самообладание. Но теперь он чрезвычайно ослаб. Наполненную мраком тишину внезапно вспорол телефонный звонок. Крайслер, сняв трубку, повернулся в сторону мостика. «Сэр, докладывают из кормового машинного отделения. Просят к телефону командира». Тернер, взглянув на Веллери, предложил: «Позвольте, я сам этим займусь». «Благодарю», — признательно кивнул Веллери. В свою очередь, наклонив голову, Тернер подошел к телефону. «У телефона старший офицер. Кто говорит?» «Ах, лейтенант Грайерсон. В чем дело, Грайерсон? Может, для разнообразия найдутся добрые вести?» Чуть ли не целую минуту Тернер не произносил ни слова. Все, кто находился на мостике и слышал легкое потрескивание в наушниках, скорее почувствовали, чем увидели, как напряженно сжался рот старпома, олицетворявшего внимание. «Но какое-то время продержится?» — неожиданно спросил Тернер. «Да, да, разумеется. Передайте ему, сделаем все, что возможно. Добро, прошу докладывать каждые полчаса». «Пришла беда, отворяй ворота», — проворчал Тернер, кладя трубку. «Машина работает с перебоями. Перегревается. Погнут правый средний вал. Додсон сам сейчас в туннеле грибного вала. Говорит, вал искривлен, что банан». Зная Додсона, едва заметно улыбнулся Веллери, можно предположить, что немного нарушена центровка вала только и всего. «Возможно», — с серьезным видом проговорил Тернер. «Но главное то, что поврежден коренной подшипник и перебита масляная магистраль». «Даже так?» — негромко произнес Веллери. «Додсон огорчен до нельзя. По его словам, повреждение давнишнее. Он считает, все началось в ту ночь, когда во время шторма смыло за борт глубинные бомбы». Тернер покачал головой. «Этот вал испытал неизвестно какие перегрузки. На сегодня его совсем доконало. Подшипник приходится смазывать вручную. Стармех намерен до предела уменьшить обороты машины, а то и вовсе выключить ее. Механики будут держать нас в курсе». «Есть ли возможность исправить повреждение?» — хмурясь спросил Веллери. «Нет, сэр, никакой». «Ну хорошо. Идти со скоростью конвоя. Старший офицер». «Есть, сэр».